знаменательных признаках и в то же время средствах соединения обитателей мира в единую паству, а также о том, как произошли эти великие открытия во время великих синодов в треугольнике Рака, при прохождении апсиды Меркурия через Скорпиона и под влиянием Луны и Марса, способствующих в этом треугольнике новым плаваниям, новым царствам и новому оружию. Великих синодов в треугольнике Рака. Синоды — астрологический термин для обозначения соединения планет в определенных знаках зодиака. Треугольник Рака, то есть треугольник, образуемый знаками Рака, Скорпиона и Рыб, которые находятся между собою в треугольном или тригональном аспекте. Примечание редакции. Но как только апсида Сатурна пройдет по Козерогу, апсида Меркурия по Стрельцу, а апсида Марса по Деве, после первых великих синодов и явления новой звезды в Кассиопеи, возникнет новая монархия, произойдет преобразование и обновление законов и наук, появятся новые пророки и, утверждают они, предвещает все это великое торжество христианству. Новая звезда в Кассиопеи. Эта новая звезда вспыхнула в созвездии Кассиопеи осенью 1572 года и достигла такого блеска, что была видна даже днем. В 1574 году она совершенно исчезла из виду. Звезду эту описал известный датский астроном Тихо Брага, 1546-1601. Примечание редакции. Но сначала ведь все исторгается и искореняется, а потом уже созидается, насаждается и так далее. Отпусти меня, у меня еще много дела. Но вот только что ты должен знать, они уже изобрели искусство летать. Единственное, чего, кажется, недоставало миру, а в ближайшем будущем ожидает изобретение подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые звезды, и труб слуховых, посредством которых слышна будет гармония неба. Подзорные слуховые трубы. Подзорная труба была изобретена около 1608 года. Наряду с этим Кампанелла предвещает изобретение слуховых инструментов, при помощи которых будет слышна гармония неба или музыка сфер, которая, по учению древних, происходит будто бы от взаимного трения небесных сфер друг от друга. Кампанелла здесь совершенно забывает, что Соляри отвергает учение о сферах и признает только одно небо. Примечание редакции. Гостиник. Неужели? Ах-ах-ах, это же замечательно. Но ведь Рак — это же женский знак Венеры и Луны. Так как же, может быть, он благодетелен в воздухе, раз он знак водный? Рак — женский знак Венеры и Луны. По учению астрологов, знаки зодиака, как и планеты, разделялись по разным признакам. Они делились на мужские и женские, на водные или влажные, воздушные, огненные и так далее. После слов «раз он знак водный» в позднейших изданиях следует. Текст дается по изданию 1643 года. И каким образом звезды могут это знать и делать? Все совершается в надлежащие сроки, установленные Богом. Они уж слишком увлекаются астрологией. Мореход. Вот что они ответили мне. Бог есть непосредственно всеобщая причина вещей, но не в смысле непосредственности частной причины, а всеобщего начала и силы. Ибо не Бог ест, когда ест Петр, как и не Бог мочится и ворует, хотя и дает возможность и способность есть, мочиться и брать, как непосредственная причина, прежде которой никакой другой нет, и по отношению которой всякая другая является более частной, модифицирующей бесконечность божественного действия. Гостиник. О, как прекрасно говорят о том же наши ученые-схоластики!